Христианин и его служение. Сегодня мы желаем размышлять о верующем христианине как служителе Божьем. По своему естественному рождению верующий родился рабом греху. Но он услышал благую весть, поверил ей и получил честь стать служителем живого Бога. Послание к Римлянам 6 глава 22 стих говорит: «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, и конец – жизнь вечная». Как служитель Господа, верующий христианин имеет Христа своим примером для его жизни и служения. В подобии Христу он будет занят в служении любви ради других. Ежедневное занятие жизни представляет верующему христианину многочисленные возможности для служения другим. Послание к Колоссянам 3 глава с 12 по 14 стих описывает образец, которому он должен следовать. Оно говорит: «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Верующий христианин несет определенную ответственность провозгласить Спасителя другим. Прежде всего, его жизнь должна быть свидетельством спасения, которое Бог даровал ему. Послание к Филиппийцам, 1 глава, 27 стих говорит: «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Первое послание Петра, 2 глава, 12 стих увещевает: «И продолжать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что славят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Наше словесное свидетельство для Господа будет более веским, когда наша жизнь ясно показывает Его спасение. Верующий христианин также имеет честь служить молитвой. Господь Иисус показал нам великую силу и привилегию молитвы, когда Он сказал: «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Иоанна 14 глава с 13 по 14 стих. Он также сказал: «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Иоанна 15 глава 7 стих. «И в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам». Иоанна 16 глава с 23 по 24 стих. Победоносная смерть и воскресение Христа дали новую силу молитве во имя Его. Как Христос теперь сидит одесную Отца превыше всех, так и молитва во имя Христа сильнее всех. Господь побуждает нас употреблять эту могущую силу молитвы и совершать победу для Него. Он обещал дать все, чего не попросим во имя Его. Это значит, что наши молитвы должны быть такими, как бы Он сам их произнес. Когда наши молитвы согласуются с образцом Его прошения, тогда мы можем быть уверены, что мы получим просимое. Будем помнить, что Христос молился к Своему Отцу: «Не моя воля, но Твоя да будет». Луки 22 глава 42 стих. Библия учит нас, что просить в служении молитвой. Мы должны молиться о всех людях. Первое послание к Тимофею 2 глава 1 стих говорит: «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков». Мы молимся о всех людях, чтобы достигло их Евангелие, чтобы многие из них спаслись, и чтобы неспасенные члены нашей семьи пришли к Господу. Мы молимся об иудеях. Относительно их послание к Римлянам 10 глава 1 стих говорит: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». мы должны молиться о всех верующих. Послание к Ефесянам, 6 глава, 18 стих говорит: «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством в молении о всех святых». Мы должны молиться о всех служителях Божьих. Послание к Римлянам, 15 глава, 30 стих говорит: «Умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу». Мы должны молиться о всех правителях и начальствующих. Первое послание к Тимофею, 2 глава, 2 стих говорит: «За царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Обратите внимание на обещание, связанное с этой молитвой. Если мы молимся за правителей и начальствующих, Бог произведет тихую и безмятежную жизнь. Бог даровал еще другое, драгоценное служение каждому верующему в этом веке. Когда верующий сначала поверует в Иисуса Христа как своего Спасителя, в тот момент Дух Святой поселяется в нем. И в то время Дух Святой дает ему один или больше духовных даров, которые созидают Церковь. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 13 стих говорит: «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Когда мы говорим о таких духовных дарах, мы не имеем в виду плода духа. Мы говорим о определенной божественной способности строить Божию Церковь. В постройке Церкви каждый верующий имеет функцию как живой член Христа. Каждому верующему Дух Святой дает один или больше даров, чтобы верующий мог быть участником в постройке Церкви. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 7 стих говорит: «Но каждому дается проявление Духа на пользу». А в 11 стихе говорится: «Все сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Бог обращает внимание на каждого члена, ибо в первом послании к Коринфянам, 12 главе, 18 стихе сказано: «Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно». Имеется великое разнообразие этих даров, которые Дух Святой дает каждому члену Церкви. Дух Святой действует в послушных верующих, чтобы упражнять эти дары. Высочайшим служением верующего является употребление его дара и таким образом строить Церковь Божию. Господня благодать даровала этот дар. Послание к Ефесянам, 4 глава, 7 стих говорит: «Каждому же из вас дана благодать по мере дара Христова». Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 28 стих, перечисляет выдающиеся дары Духа. «И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силу чудодейственные, также дары исцеления, воспоможения, управления, разные языки». Некоторые из них называются дарами знамений, потому что они были проявлены только в ранние дни церкви, когда нужны были знамения. Послание к Ефесянам, 4 глава, с 11 по 12 стих, повествует нам, как созидаются члены церкви. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения для созидания тела Христова». В послании к Ефесянам, 4 главе, 13 стихе, указывается причина, для чего мы созидаем. «Доколе не придем в единство веры и познание Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Когда Господь соединится своей завершенной церковью, тогда это будет муж совершенный, которым является Господь и его тело – церковь. На судилище Христовом каждый верующий христианин должен будет показать, как он употреблял этот дар. За употребление своего дара и за то, что таким образом он созидал церковь, он получит награду от Господа. Господь Иисус Христос на небе занят созиданием церкви здесь на земле. Он совершает этот замечательный труд через своих людей на земле, потому что они являются его членами. Он призывает каждого верующего христианина жить для него, в каком бы служении он ни назначил. Он наделяет каждому духовный дар и дает духовную силу для того, чтобы каждый верующий мог совершать свою часть в созидании церкви. Посредством своих людей Христос несет Евангелие погибшим людям, а через своих людей Он укрепляет своих детей. Таким образом, Господом славы в небесах и Его живыми членами на земле Церковь Божия приводится к ее славному завершению. Аминь.